Глава третья. Незаконное дознание. Утром приятели обсудили вчерашнюю беседу. Титусу новый их порученец очень понравился. Оставалось надеяться, что он сдвинет дело с места. Без полномочий, имея в противниках здешнюю полицию, сами по себе приятели были бессильны. А к тому времени, когда вернется Суровцев, закончится отпуск и у Лыкова. Ну, пошли ловить гадов, — сказал Алексей после завтрака. Эх, дали бы они нам их допросить, — помечтал я, но мысль была наивной. Ну, допустим, приятели поймают ту шпанку, что угрожала Титусу в первый его приезд, и доставят в участок. И дальше что? Как частные лица, они после оформления протокола сразу будут выпровожены оттуда. Арестованных поместят в следственную тюрьму и назначат суд. Все. Единственная польза для дознания – то, что станут известны имена Мазуриков, и Никифоров поймет, из чьей они шайки. Ну, и вообще. Если ворошить палкой в осином гнезде, глядишь, что-то и откроется. Главное, чтобы тебя при этом до смерти не закусали. Итак, Иоанн снова оказался возле дома номер 7 на Луговограничной улице. Она называлась так потому, что отделяла городские выгонные луга от жилых кварталов. Власти переименовали улицу в Стрелковую, но все называли ее по старинке. Местоположение улицы необычное. Одной стороной она выходит к садовым хозяйствам. Теплицы Гегингера сменяются клубничными грядками Вагнера. И шум Николаевской улицы досюда не доносится. Лыков с Титусом рассчитывали выманить бандитов. Для этого Титус упрямо мозолил всем глаза, зашел к хозяину, опросил соседей, извел буфетчиков в окрестных пивных. Приятели предполагали, что злодеи захотят проучить незваного гостя именно в садах, где это делать удобнее. Так, собственно говоря, и вышел. Лыков болтался неподалеку, переходя из портерной в пивную, из пивной в трактир. Этого добра тут хватало. Ипподром рядом. Надо же помочь людям спустить дурные деньги. Сыщик первым заметил трех бугаев самого бандитского вида. Они появились со стороны городского пастбища. Вскоре их увидел и Титус. Будто бы испугавшись, он ринулся через калитку в сады. Да вот незадача. Угодил со страху в тупиковую аллею. Когда лифляндец понял, что попался, то обернулся к своим преследователям и принял жалкую позу. Те довольно загоготали. Казалось, все на их стороне. Вокруг никого, противник один и даже без трости. Портяношники подошли в развалку и вынули ножи. «Слышь, ты дурной, что ли?» — сказал старший. «Ну, тебе ж говорили, чтобы тут больше ты не появлялся. Ну, говорили, говорили. Чего опять приперся?» «А теперь снова скажи, и уже мне!» — раздался вдруг за его спиной голос. Главарь обернулся и увидел хорошо одетого господина средних лет с очень широкими плечами. «Ты еще кто?» — рявкнул уголовный, помахивая финкой. «Ступай, покуда нос не отрезали». Больше он ничего изречь не успел. Титус сзади крепко приложил его по затылку. А Лыков схватил оставшихся под бока и сжал до хруста в костях. «А ну говорите, сукины коты, кто вас послал! Ну! Ребра переломаю!» Ребята посинели, но еще гоношились. «Барин, отпусти нас по-хорошему!» — предложил один с чирьем на лбу. «А то ведь когда мы явимся, тебе же хуже будет!» Но сыщик так врезал ему под дых, что того пару минут выворачивало наизнанку. Зато в это время пришел в себя главарь. Лыков поставил всех троих на колени и принялся допрашивать. «Значит так, описываю перспективу», — начал он. «Вы мне говорите, кто вас подослал. С подробностями. Если вздумаете молчать или врать, я бью вас жутким боем, пока не скажете». — А вдруг не сознаются, Алексей Николаевич? — ехидно спросил Титус. — Ну, тогда, Яков Францевич, я их замордую до смерти. — Неужели всех троих? — продолжил Ян. — Да нет, одного стал. Того, кто расскажет. — Так ведь он тебя же и выдаст, следователю. — Один не выдаст. Да кто ему поверит, что надворный советник департамента полиции людей убивает? Опять же, нас будет двое. Уважаемые люди, а он один и бандит. Кому поверит, нам или ему? Конечно же, нам, а не ему. Видишь, ножи с кастетами. Напали на нас, сволочи, и хотели ограбить. Пришлось жизнь спасать. Годится, Яков Францевич. Титус прошелся перед пленными, глаза его горели злобой. Вы твари. Это мой товарищ, зовут его Лыков. И служит он действительно в департаменте полиции. И таких мразей, как вы, господин Лыков, много перебил. Еще парочку ничтожных жизней ему совсем не жаль. Место здесь тихое, свидетелей нет. Выбирайте. Или говорите нам все. Все, что спросим. Или подыхайте. Мне за брата вас не жалко. Но ты первый! Он ткнул пальцем в главного. Тот мотнул головой. Пугай свою бабушку. Я уж пуганый. Титус отошел в сторону и сказал: «Ну, Алексей Николаевич, покажи себя». И Лыков показал. Двое других бандитов не смогли смотреть без содрогания, как мутузят их начальника. Конечно, сыщик не собирался убивать преступника, но отделал на совесть. Тот больше походил на мертвого, чем на живого. «Ой, утомился». Прекратил он расправу через несколько минут. Слушай, дай маленько передохнуть. И продолжим. Пленные сделались белее мела. Вокруг действительно ни души. Главарь лежит весь в крови. А эти двое не намерены останавливаться. Надворный советник взял парня с чирьем за волосы и неожиданно легко оторвал от земли. Тот завизжал от боли. На крик выскочил из кустов садовник, но, увидев, что творится, тут же юркнул обратно. Держа налетчика на весу, сыщик спросил: «Но?» И замахнулся. «Я скажу, скажу!» Поставленный на землю пленник торопливо заговорил. «Нас послал Ярышкин. Велел, значит, сопроводить его на степенство брата, убитого Язопа». «Покой». «Ну, чтоб под ногами не путался». То Язопа убил. «Сами ищем, ваше высокоблагородие, и не можем найти». «Что значит «сами ищете»?» «Да он от нас дувану таил, навел на квартиру, богата была, много взяли. Надо, значит, спрятать, пока сыщики лютуют, а потом не продадим, когда поутихнет». «Ну и что?» «Так мы дуван-то ему и отдали, наводчику. А он возьми и сбеги. Вот господин Ярышкин и велел найти его и наказать. И клея вернуть. Ты чего мне тут лопочешь? Я спрашиваю, кто его убил. Так говорю, когда духу ваше высокоблагородие. Сами не знаем. Сбег! Сбег Язоп! А потом его зарезанного нашли. Плакал наш дуван. Весь. И Ярышкин приказал тогда убийцев этих определить. Ну, чтоб спросить у них, не у них ли теперь еще вещички. Зачем моего друга стращали? Так я ж сказал же, ваше высокоблагородие, ходят, внимание привлекают. Полиция может заинтересоваться, но ни к чему нам это. Фу, блин. Стань обратно на колени. Бандит повиновался, а приятели отошли в сторону и начали совещаться. Слушай, мне кажется, что он правду говорит, сказал Алексей. Похоже, ответил Иоанн. Помнишь, что полицмейстер сказал? Вор у вора дубинку украл. Они это, видать, уже раскопали, только нам не говорят. Поэтому и искать не желают. Ну, тогда от них больше ничего не добиться. Пошли в полицию. Всей толпой они явились в ближайший участок. Двое уголовных несли на себе третьего. Тот был в сознании, но сам идти не мог. В участке Лыков предъявил свой полицейский билет и рассказал, что на них с приятелем напали, когда они мирно гуляли в саду Гегенгера, нюхая сирень. Пришлось отбиваться от ножей, вот их три штуки. Главарю намяли бока, Ну, чтобы уравнять силы, оставшиеся сдались. Ловко вы его отделали, констатировал пристав коллежский асессор Малаховский, разглядывая главаря. Известный в наших местах человек, кличка Дюжий, налетчик. Был Дюжий, стал недужий. Плоско сострил Лыков. Ну, мы пошли. А протокол? В гостиницу центральную. Пришлите, отрезал надворный советник. Времени нет здесь торчать. Минуту, сообразил вдруг пристав. А вы не те ли двое прежних, о которых мне телефонировал вчера господин полицмейстер? Ну-ка, точно, Лыков и Титус. И что теперь? Велено не оказывать вам содействия, вот. Да ну, может, и налетчиков тогда отпустите? С издевкой спросил Лыков. Мы за вас работу сделали, опасных грабителей поймали. Без всякого содействия. Как в рапорте укажете, а? Себе припишите. Малаховский обиделся. Надо еще разобраться, что там на самом деле случилось. Почему этот человек едва живой? Нанесение побоев без достаточных на то оснований. Он на вас в суд может подать. Налетчик Дюжий. Ха. На чиновника особых поручений департамента полиции? Вы в своем ли уме, коллежский асессор? И вам не ясно, что там случилось? Может, это мы с Титусом напали на мирных обывателей? Давайте тогда у них и спросим. Эй вы, что там было? И незаметно показал портяношникам кулак. Те сразу закивали. Да так и вышло, как их высокоблагородие рассказывают. Налетели мы на них, ну, по незнанию. Сдали бы за версту господина Лыкова, обходили. Дюжий хлюпнул разбитыми губами. Хотел что-то добавить, но не смог. Обедали приятели в ресторации «Иоанновский погреб», что в здании малой гильдии. Лыков пробурчал, сидя пиво из очередного бокала. Видишь, и мы на что-то сгодились. А на что, Леш? Ну, узнали новость. То, что мой брат украл у воров дубинку, ну, узнали. А как ее распорядиться? Как? А ты сообщи нашим тайным помощникам. Растягаев спросит осведомителей. Глядишь, ниточка и потянется. Не успеем. Ну, отпуска у меня еще 11 дней. Не кисни раньше времени. Если мы что-то и зацепим, мне будет легче говорить с губернатором. Ну, уедем вроде как во своей, потом вернемся. Только время твое я трачу, расстроился я. Извини, зря я тебя втянул. Лучше бы я сейчас лес сплавлял. Он действительно закис. Перспективы приятелей выглядели туманно. Рижская полиция искать убийц не собирается. Войтов, холонидник, уже все чести оповестил. И то новое, что они узнали о брате, еще больше путало дознание. Вот зачем людям Кнаута стараться ловить головорезов? Я за псам виноват, обворовал своих же. Остаток дня прошел без приключений. Когда наутро сыщик и лесопромышленник завтракали, в ресторане гостиницы в дверях показался Никифоров. И стал делать какие-то знаки. Алексей пригласил его за стол. Поешьте с нами, Александр Лучич. Да ел я уже, а вы еще раз. Иначе нам будет неловко заставлять вас ждать. Отставной надзиратель согласился и умял свиную шею с серым горохом. Потом выпил пиво, закурил с позволения работодателей. Алексей заметил, что воспитание у гостя хромало. Вилкой и ножом он орудовал с трудом. Но зато умел держать себя и не стеснялся, и не заискивал. «Ну, сначала мы вам изложим, что вчера выяснили», — объявил Титус за папиросой. «Это в саду Гегенгера», — усмехнулся Никифоров. «А что?» — разведка уже донесла. В тон ему ухмыльнулся Лыков. «Так точно. За дюжин грехов много. Теперь его законопатят года на полтора. Потом вышлют в уезд под гласный надзор полиции без права проживания в Риге. В любом случае воздух чище станет». «Ну и ладно», — согласился Алексей. «А вот послушайте, о чем ваша разведка точно не знает». И рассказал все, что удалось вытрясти из бандитов. Зверогон отнесся к новым сведениям с большим вниманием. Вор у вора дубинку украл, Выходит, это было сказано не для красного словца. Язеп Титус скрыл от влиятельного Маза его законную добычу. За такое могут и убить. И значит, Ярышкин теперь первый на подозрении. Потом настала очередь Никифорова делиться новостями. Сначала он пересказал протоколы осмотра места преступления и агентурные донесения о следах. Все это ему потихоньку предъявил Растегаев. Именно агентура предположила, что старший Титус обокрал своих. Как человек темный, он общался с разными воровскими хороводами. Наверняка и наводил то тех, то этих. И кого именно Язеп облапошил, узнать теперь невозможно. Врагов у Мазурика должно быть немало, вот ведь характер. В московском форштате такое учудить. Нарывался на неприятности, иначе не скажешь. Теперь протоколы. Язепа зарезали ударом ножа. Били туда, где у обычного человека располагается сердце. Но у погибшего была редкая аномалия. Сердце находилось с правой стороны груди. Злодей этого не знал, и поэтому с первого удара жертву только ранил. Язеп боролся и схватил убийцу за одежду. В кулаке осталась оловянная пуговица железнодорожника. Указания конкретной дороги на пуговице нет, лишь выдавлен паровоз. «Среди известных сыскной полиции громил есть бывший железнодорожный рабочий?» — спросил Ян. «Никого», — коротко ответил Александр Лукич. «А вещи брата сыщики искали? Часы, папиросник у него были серебряные. Это подтвердили осведомители. Часы точно определить нельзя, номер их неизвестен. Вот папиросник был заметный, его бы узнали. На нем изображена сцена, из кустов вылетает утка. В нее целится охотник. Люди Кнаута обошли все ломбарды и судные кассы. Бесполезно. Нигде такого не заложили. Так, сыскное отделение, значит, все-таки ударило пальц о пальц. Нехотя констатировал Титус. Ну, все же убийство редкое для наших мест преступления, пояснил бывший сыщик. Начальство жмет, но сходу взять след не вышло. А когда узнали, что ваш брат у своих украл, то и вовсе махнули рукой. — Это все? — спросил Ян, устало щурясь. — Нет, — ответил Никифоров. — Ну, говорите. Накинулись на него наниматели. Я отыскал женщину, с которой в последнее время жил ваш брат. — Кто она и как ее найти? — Ну, зовут ее Лиза Эглит, купеческая вдова 30 лет. Жила на углу Витебской и Малой Горной, но месяц назад перебралась вдруг в Метавскую часть во второй участок. Нынешний ее адрес – Засингов, Кандауская улица, дом 61. Так, что ж, едем? Вы с нами. Но отставной надзиратель отказался. Ну, вы там и без меня управитесь, а я лучше агентурой займусь, покалякаю насчет пропавшего Дувана. Может, то, что и скажет. Кандауская улица находится на западной окраине Задвинья. Между Зассенгофом и Крузенгофом вырос целый поселок из невзрачного вида домов. Люди, что селятся здесь, словно заранее ни на что не претендуют. Сыщик и лесопромышленник разыскали нужный дом и тактично постучали в дверь. Та вскоре распахнулась. На пороге стояла женщина и недоверчиво смотрела на гостей. — Кто вы и что вам угодно? — Дозвольте войти. Мы ищем госпожу Эглит. — Это я. Пройдя в комнату, Лыков сразу обратил внимание на скромность убранства. Старая мебель, ни одной дорогой безделушки на комоде, зеркало, которое почти уже ничего не отражает, хозяйка выглядела под стать жилищу. Усталое лицо, шея в ранних морщинах, только волосы у женщины оказались хороши. Длинные, цвета льна, они живописно велись по плечам. «Так кто вы?» — беспокойно приспросила хозяйка, но посмотрела на Яна и ахнула. «Не может быть!» Далее она сделала совсем уж невообразимое. «Извините, я хочу только убедиться!» И сунула руку за полу сюртука Титуса с правой стороны. Быстро отдернула ее и сказала. «Здравствуйте, Иоанн Францевич!» «Все верно, Лиза», — ответил тот дрогнувшим голосом. «У меня сердце тоже не там, где полагается». Будто что-то невидимое разлилось в воздухе маленькой комнаты. Трое людей сели и сдвинули стулья, как самая близкая родня, которая давно не виделась. Эглит без расспросов начала. «Я переехала сюда после 1 апреля. Я запеляю. Он чего-то боялся. Впрочем, он последние месяцы постоянно был в страхе». «А раньше?» — перебил Лыков. И тотчас же поправился. «Виноват, я не назвал себя. Алексей Николаевич Лыков, старый товарищ Яна. Мы приехали из Петербурга и ведем собственное дознание смерти его брата». «Собственное? В обход полиции?» «Увы. Полицмейстер и начальник сыскного отделения нам фактически отказали. Они не станут искать убийц. Спустят на тормозах. Вы понимаете хоть почему?» «Да», — ответила Лиза. «Мне уже объяснили. Там же, где и вам, на Театральном бульваре». «Мы с Яном Францевичем этого так не оставим. Поэтому и разыскали вас. Надеемся, что вы дадите нам хоть какие-то подсказки. Любые сведения, даже самые на вид незначительные, могут пригодиться. И бумаги, если что осталось, покажите, пожалуйста». «Понятно», — кивнула женщина. «Бумаги я сыпала лежат в бюро. Вот они. Все, что есть». Она вручила сыщику пачку, перетянутую резинкой. Тот немедленно передал их другу. «Вы сказали, что покойный...» Алексей осекся и продолжил иначе, что Язеп Францевич последние месяцы жил в страхе. «А когда именно это все началось? Имело место происшествие? Может быть, даже у вас на глазах? И потом, а как все прежде обстояло? На какие средства он существовал? Жил ли в достатке или, наоборот, в бедности?» «Столько вопросов и сразу!» — смешалась Лиза. «Давайте по порядку, так проще». «Наверное, мне следует рассказать все с самого начала. Кто я такая, как сошлась с Язепом, что видела?» «Ну, пожалуй, пожалуй». «Я рижанка. 10 лет назад вышла замуж за купца 2-й гильдии. Все было хорошо. У мужа была лавка на Двинском рынке, и дохода с нее хватало. Деток вот Бог не дал, а так жить бы да жить. Но случилось несчастье. Криш купил пару новых лайковых перчаток. Мы пошли в театр, муж их надел. На другой день у него на щеке вскочил небольшой прыщик. Видно, он коснулся лица рукой в перчатке. Через день у Криша распухло уже все лицо. Ему сделали операцию, удалили зараженную часть щеки. Но этого не помогало ничего. Он все время был без сознания. Воспаление мозга, смерть на 4-е сутки. «Сибирская язва», — догадался Алексей. «Да. В Бикернском лесу за городом закапывают трупы павших животных. Какой-то бесчестный человек снял с больной коровы шкуру, прежде чем зарыть, и наделал из нее перчаток. Виновного так и не нашли, я так полагаю», — спросил Титус. «А никто не искал. Так я осталась одна. На лавку был взят кредит. Пришлось продать домик и ютиться по съемным квартирам. Устроилась в кондитерскую продавщицей, пирожник. Потом стала стара для такой работы. Там нужны молодые, веселые. Деваться некуда. Пошла прислугой в пивную». На этом месте женщина осеклась и посмотрела на собеседников, ожидая понимания. «Околоточный узнал», — предположил Лыков. «Да. Я, конечно, блюла себя, но все равно выгнали. Снова нечего стало есть. С большим трудом я попала на телефонную станцию. Так и жила. А 4 года назад встретила Язепа. Он умел нравиться женщинам. Мы сошлись. А чем занимался брат тогда? Опять вступил в разговор Титус. Я никогда в точности не знала его дел. Одни были темные. Помню, некоторое время мы с ним обедали в центральной кухне-мистерской. Это в здании большой гильдии. Довольно сносно и недорого. Особенно по абонементу. Обед из 2 кушаний всего 7 рублей в месяц. Из 3 – 9,5. Можно без абонемента, но тогда это 25 и 35 копеек в день соответственно. Стали завсегдатаи, официанты здоровались. Для таких, как мы, небогатых людей, кухмистерская очень подходила. Потом выяснилось, даже не хочется говорить. Я же подделывал абонемент. Так, закончил за женщину Титус. Я до сих пор обхожу то место стороной, вздохнула Лиза. Стыдно. Чем еще он промышлял? Выручил Елыков. Кто-нибудь ходил к вам домой? Товарищи, деловики. Может, имена звучали или место службы? Чаще всех появлялся Адо Кадак. Хозяин артели старьевщиков. Мужчины переглянулись. Лиза это заметила. Он никогда мне не нравился. Однако, что плохого в том, что человек старьевщик? Ну, в большинстве случаев правильнее говорить «вор», — пояснил надворный советник. Но они же просто ходят по квартирам, скупают кость, стекло, тряпки. Тяжелое ремесло, однако, вполне законное. Но это только с виду. Квартирные воры с утра разбредаются по предместьям, стучат в двери. Если им не открывают, они быстро ломают замок. Проникает внутрь, хватает, что попадется под руку, и дёру. Ежели вдруг соседи заинтересуются или хозяева окажутся дома, то им предлагают продать ненужные вещи. И вообще заговаривают зубы. При этом воры оценивают замки, богатство жильцов и сколько людей в квартире. Все это пригодится в следующий раз. А хозяин артели, по сути, масс, главарь в шайке. У него связи со скупщиками краденого и свои люди на толкучих рынках. Все трое помолчали, после чего Иоанн продолжил расспросы. Кто еще приходил к вам, кроме старьевщиков? Давний приятель Язепа, Карл Римкус. Лесопромышленник стукнул кулаком по столу. Тварь! Это он втянул брата в первое преступление. Жив, значит. И никто ему голову не пробил. У Римкуса ломбард. Говорят, полиция часто находит там краденую, но патент не отбирает. Разве такое возможно? Возможно, если хозяин служит тайным осведомителем. Пояснил женщине Лыков. Тогда ему разрешают махинации в рамках дозволенного, в обмен на доносы. Это похоже на Карла. У брата так и не было постоянного места службы, так? — уточнил Титус. — Не знаю. Он же скрытный, ничего не рассказывал. Иногда в доме появлялись деньги, даже немалые. Мы кутили, покупали обновки. Но деньги быстро заканчивались. — Но что? — насторожились сыщик или сопромышленник. — Год назад мне показалось, что у Язепа появилась настоящая работа. Он стал рано уходить, и я собирала ему узелок с едой. Вот как. Да, это длилось месяц-другой, потом он снова принимался валяться на диване, причем средства не переводились. Неделю отдохнет и опять вроде как устроится. И еще раз в неделю в ночь ваш брат уходил играть в карты. Какой-то тайный притон. Возвращался злой, без копейки, утром кричал, где мои бутерброды. Так прошел весь последний год. Лишь с февраля он стал чаще оставаться дома. Если и уходил, то ненадолго. Лиза замолчала, потом добавила. Да, Иногда Язеп уезжал в командировки, говорил, что по службе. Куда именно? Ну, помнишь, что в Варшаву, Ревель и еще, кажется, в Метаву. Так. А что было в последние месяцы? Настойчиво спросил Яан. С того же февраля. Брат обеднел или, наоборот, стал богатеть? Вы знаете, он сделался увереннее, богаче, ответила Лиза. И как это по-русски? А, заматерел. Да, есть такое слово. Вот, Ясеп изменился, сильно изменился. Однажды я увидела у него толстые пачки денег. Несколько тысяч, если не десятков тысяч. Я искала их потом, как после того, ну вы понимаете, но я ничего не нашла. Гости напали на женщину с расспросами. Ведь где-то здесь раскатка. За толстые пачки обычно и убивают, но Лиза не смогла объяснить, откуда у старшего Титуса взялось такое богатство. Посмотри бумаги, обратился Лыков к товарищу. Вдруг там есть указание, где он служил. Ян развязал резинку. Сверху лежал паспорт. Странно, пробормотал он. Мне уже отдали его документы в сыскном. Там была паспортная книжка. У него их что, две, что ли? Раскрыл и ахнул. Не может быть. Что такое? Нахмурился Лыков. Ну-ка, дай-ка. Это был паспорт Рижского податного управления от 4 декабря 1897 года, номер 821, на имя приписанного к рабочему окладу Язепа Францевича Титуса. И что тут не так? Вот эти слова. Приписанного к рабочему окладу, заявил Титус в сильном волнении. В том, в первом паспорте, что лежит в гостинице, сказано «приписан к служительскому окладу». Понимаешь? Не, не понимаю. У нас в России указывают по-другому. Паспорта дают не всем, чаще всего это виды на годовой и пятилетний срок. А тут рабочий оклад, служительский. Объясняй, в чем дело. А разве в России полагается человеку иметь два разных паспорта? Ну нет, конечно. А у Язепа их было два. Один на рабочего, а второй на служащего. Эглит слушала гостей и ничего не понимала. Наконец она потребовала, чтобы ей все-таки тоже объяснили. Такие бумаги выдает городское податное управление, начал Яан. В подобных делах обязателен порядок, ведь от этого налоги зависят. И стало быть, городской бюджет тоже от этого зависит. А здесь мы видим нарушение. Один и тот же человек приписан к двум разным сословиям. «Этого не может быть», — категорично заявил Лыков. «Ну, ошибся, писарь обмешурился, ну, надо пойти и заявить. Ну, не платил же твой брат два налога». «Я так думаю, что он и одного-то не платил», — быстро ответил Яан. «Не в его правилах». «Ну, тогда бы ему и паспорт не дали», — возмутилась Лиза. «Допускаю, что его и нет настоящего». «А этот...» Этот поддельный. В комнате стало тихо. Первым нашелся Лыков. Так, пойдем и спросим в податном управлении. Нет, пусть выяснит Никифоров, а еще лучше Растегаев, как штатный надзиратель сыскной полиции. Приятели внимательно изучили содержимое бюро. Среди старых счетов и рекламной дребедени они обнаружили письмо на бланке. Сверху было написано «Посредническая контора Дюна для лиц, ищущих занятий. Рига, Большая Соборная улица, дом 2, телефон номер 439». Внизу мелким шрифтом уточнение. Служительские места только с залогом. Прислуга только с рекомендательными письмами. Собственно, текст письма состоял из двух строк. Господин Титус, вопрос о вашем устройстве решен положительно. Ждем, как обычно. И подпись. Директор Карл Наринг. Второй находкой стала железная бляха с надписью «Феникс» и номером 102. Да ведь это пропуск на завод «Феникс», сразу сообразил Яан. Значит, брат там работал. Об этом, вероятно, и письмо предположил надворный советник. Надо обратиться и на завод, и в контору. Вдруг вспомнят, что интересное. С чего начнем? С завода, решил Титус. Но поступим хитро. Все же два паспорта брата мне не дают покоя. Что-то здесь не так. Поэтому мы явимся на Феникс, как хозяин и управляющий крупного лесного имени. Обдумываем планы купить передвижную пилораму на паровой тяге. Помнишь, я тебе рассказывал? Нам действительно нужна такая рама с круглой пилой. Поставим ее в самом урочище, и не понадобится бревна к реке таскать. Ну да, был разговор. А ты заметил, какие тут плоты на длине? Лыков насупился. Он знал, что плохой лесовладелец, но не любил, когда ему об этом напоминали. Плоты как плоты, покороче наших. Эх, Алексей Николаевич. Там мало бревен, а много шлиперов и мурлатов, которые втрое дороже стоят. Вот и мы тоже начнем обрабатывать стволы, а не гнать дешевый лес. Ну что, хорошая мысль. Прямо сейчас начнем? А чего тянуть? Акционерное общество «Феникс» полностью называется так. Общество вагоностроительных и механических заводов, соображаешь? Они делают не только вагоны, но и нужные нам рамы, причем очень хорошего качества. Явимся, надуем щеки, поторгуемся. Попросим показать работающие образцы. Ну, наверняка в Риге есть такие. И в конце беседы, как бы невзначай, спросим про Язова. Вот, мол, брат управляющего работал на вашем предприятии. Не осталось ли какой памяти, плохой или хороший? Вдруг что-то да и всплывет? На том и порешили. Лизу Эглет спросили, как у нее с деньгами. Женщина смутилась и сказала, что не нуждается. Понятно. Титус оставил на столе 25-рублевый билет, несмотря на протесты. И друзья поехали за пилой. Феникс обосновался в Каролингофе между Петербургским шоссе и линией Рига-Псковской дороги. Большая территория. Завод имел собственную водокачку, обширные мастерские и даже жилые дома. Директор-распорядитель Фриц Гросвальд принял двух потенциальных покупателей тут же. В необъятном кабинете директора стояли модели грузовых и морозильных вагонов. «А где же пилы?» Лыков с этого и начал разговор. «Господин Гросфольд, я владею крупной лесной дачей в Варнавинском уезде». «И дача называется Нефедьевка», — усмехнулся хозяин. «Как вы догадались?» «Да давно к вам приглядываемся. Здравствуйте, Алексей Николаевич. А это не Иоанн Францевич с вами?» «Он самый». «Однако у вас разведка поставлена». «Иначе в наше время никак», — развел руками директор. «Конкуренция. Мы собирались вам кое-что предложить, а вы сами пожаловали». «Очень, очень рад. Зовите меня Фриц Петерович». «Чем мы можем вас заинтересовать?» «Нам нужна для начала одна передвижная пилорама с круглой пилой на паровом двигателе», — начал Титус, — «чтобы могла работать и от дров, и от опилок, и от торфа». «Что ж, мы имеем такую», — вымолвил Гросвальд, не сводя глаз с покупателей. «А диаметр пилы, позвольте узнать?» «Метр. По-вашему, это будет аршин и 6,5 вершков. А побольше нету?» «У вас там такие деревья, что метра будет мало?» — недоверчиво спросил директор. Но попадаются стволы толщиной в 2 аршина и даже толще. Директор задумался. «Это задача для моих инженеров», — Есть пили большого диаметра, как вы хотите. Их можно заказать в Германии. Вопрос, как они покажут себя на нашей станине, вдруг подведет. Разумнее вам купить стандартную. Какой срок ее изготовления? И стоимость. Веска на правах хозяина, сказал Лыков. Срок месяц. Стоит рама в обычной комплектации 13 000 рублей. Ого! Зато какое качество, Алексей Николаевич. Ну, насчет качества. Я хочу увидеть вашу пилу в деле, строго заявил сыщик. И поговорить с пильщиками. Есть в Риге работающие модели? О, конечно, конечно, оживился директор. Вот хоть в лесопильном заводе Вельцера на Куенгольмской улице. Год, как они у нас ее купили. Работает 14 часов в сутки. Я сейчас телефонирую хозяину, он вас встретит. Все покажет, расскажет. Возьмите мой экипаж. А мы пока подготовим коммерческое предложение. Отлично, отлично. Встал с кресла надворный советник. И уже в дверях, будто вспомнив, повернулся. Один маленький вопрос, Фриц Петрович. Брат моего управляющего работал у вас на заводе. Тоже Титус. Звали Язов. Он умер. А Ян Францевич сейчас собирает сведения о его последних днях. Не могли бы ваши люди найти все, что осталось в ваших бумагах? Ну, пока мы взад вперед до лесного завода. Будем признательны. О, это не есть вопрос, Алексей Николаевич. Язов, вы говорите. И еще что-нибудь подскажете? А то у меня 2000 человек работают. Профессию или цех? Есть лишь вот это. Лыков протянул директору металлический пропуск. Ну, это уже проще. Вы езжайте, а я распоряжусь. Друзья на шикарном параконном выезде директора отправились осматривать пилораму. Она их вполне устроила. Договорились между собой купить станок независимо от того, что получат в ответ на свой запрос. Пора уже обновить Нефедевку. Лишь через полтора часа сыщик и лесопромышленник вновь вошли в кабинет директора Феникса. Тот встретил их в крайнем смущении. Лыков стал было обсуждать условия поставки, но Гроссвальд перебил его. Извините, прежде чем что-то у нас купить сначала, ну, вдруг вы передумаете? Не понял вас, Фриц Петрович. Это почему же мы должны передумать? Станок нам очень понравился. Я насчет брата Яна Францевича. Тут выяснились крайне неприятные вещи. Ну-ка, ну-ка, что именно? Он не дружил с законом, знаем. Печально, конечно, но мы это уже знаем. Увы, увы, Ян Францевич, я не соображу, как начать. Мы уволили вашего брата против его воли. Опять что-то украл? Да, то нет, точнее, пытался. Что же на этот раз? Наши технические секреты. Гости опешили. Это в каком смысле? А в том, что я сообщил. Язов Титус устроился на заводы Феникса в сентябре прошлого года на рабочую должность токаря по дереву и сразу стал, извините, совать нос не в свои дела, а именно в инженерные. Дважды его заставали в конструкторском отделении конторы с бумагами в карман. Простите, с какими бумагами? А планами создания литейного производства, технической документацией по механической обработке точных поверхностей, привилегиями входовой части пассажирских вагонов. В конце концов, нам это надоело, и мы его выгнали. Я прошу извинить, но такова правда. Позвольте, зачем я запу привилегии-то на вагоны? Развел руками Ян. Ну, как зачем? Это называется коммерческий шпионаж. В Европе он уже давно известен. Вот дошел и до России. Титос сокрушенно отвел глаза. Стыд-то какой! Едва слышно пробормотал он. Лучше бы воровал. Я так понял, что пилораму вы у нас покупать не будете. Не столько спросил, сколько констатировал Гросвальд. Еще чего, возмутился Лыков. Нужная штука. Давайте договор, мы его изучим. Может быть, сразу и подпишем. Язеп умер, но так уж вышло, поддержал Титус. Приношу свои извинения за него. Что вы? Что вы? Давайте договор. Мертвое мертвым, а живое живым. Друзья прочитали контракт, и Алексей тут же его утвердил. Гросвальд на радостях налил всем по рюмке хорошего коньяка. Выпили, простились они по-дружески. Выйдя с завода, лифляндец сказал. Хорошо, что мы начали не с дюны, а с Феникса. Это почему? — удивился Алексей. Коммерческий шпионаж. Вдруг это они наняли брата? Да глупости. В Риге есть еще один вагоностроительный завод. Он-то и подослал шпиона, я уверен. А это ты имеешь в виду русско-балтийский вагонный завод? Да. Им Феникс прямой конкурент. Еще и заказы друг у друга перебивают. Лыков посмотрел победно, довольный своей прозорливостью. Сразу видно, Леша, что ты приезжий, ответил Титус. У обоих этих заводов один акционер, господин Фрейвит. Он что, сам у себя секреты тырит? Алексей озадаченно замолчал. Потом сказал. Ну, хорошо, я понял тебя. Ладно, поехали глянем на эту дюну. Большая соборная. Это где? В старом городе, близ ратуши. Найдем ресторацию напротив. И понаблюдаем в окошко. Бойко или лавочка? Много ли ходит искателей мест? А солидно ли выглядит? Или так? На 5 копеек, а? Много же мы узнаем с тобой таким способом, скептически заметил Титус. Надо с чего-то начать. А там попросим Никифорова навести справочки. Друзья так и поступили. Они заняли столик у окна в ресторане на углу Господской и обедали целый час. За это время дверь конторы ни разу не открылась, никто не вошел и никто не вышел. Странно. На какие же доходы они живут? Осоловевшая парочка прошла мимо дюны, скосив глаза. Крепкая дверь, обита железом, вывеска маленькая, едва заметная, на окнах решетки. Но более всего Яна поразил замок. «Давно такого не видел», — сказал он приятелю, когда они вышли на берег Двины. «Три ригеля. Внутри механизм повышенной сложности. И бронированные накладки на петлях. Замучаешься взламывать». «Ты что задумал?» «Да это я так, к слову. Но зачем рядовой конторе подобная дверь, а? Не во всяком банке ее увидишь». Они прогулялись по набережной, и Титус продолжил рассуждать. Если дюна занимается коммерческим шпионажем, это объясняет, откуда у Язепа 2 паспорта. То есть? То есть он был их агентом и мог устроиться на завод хоть рабочим, хоть служащим, в зависимости от того, что им требовалось. Правдоподобно, согласился Алексей. Ну что же управа? Как она сумела выдать 2 документа на одно лицо? Да сунули взятку, вот и все. А мой брат, скажу так, очень подходил для тайной службы. Это что, прирожденный шпион, что ли? Ну-ка, поясни. А помнишь, я говорил, что Язов учился в политехникуме и почти что его закончил? Так вот, по образованию и вообще по острому уму, он должен был бы устраивать дюну. Представляешь, взяли на завод токаря по дереву. Он ходит, смотрит, слушает. Его не опасаются. Ну, что может понимать рабочий? А у него ум и знания инженера. Нет, надо бы разобраться с этой конторой. Вечером у них состоялась встреча с помощниками. Растегаев сообщил, что в преступной среде московского форштата ходят любопытные слухи. Он переговорил с двумя осведомителями. Оба заявили одно и то же. Язеп Титус действительно облапошил самого Ярышкина, но перебежал не к Вовке Рейтару, а куда-то за реку. Он купил в Задвинье трактир на чужое имя, поскольку ему промысловое свидетельство полиции никогда бы не дала. И уплатил за защиту королю метавского форштата Августу Кристлибу по кличке Дохлый Август. «Где этот трактир?» — спросили приезжие. Растегаев лишь пожал плечами. «Заведение куплено на подставное лицо. Можно, конечно, начать выяснять правду. За месяц и узнаем, но какой в том смысл?» «Чтобы передать его Лизе Эглит», — сказал Титус. Рижане покачали головами. Лиза старшему Титусу не жена, и в бумагах его имени нигде нет. А вписан фиктивный хозяин. Почему должен он уступить промысел? Лыков поинтересовался, кто такой Дохлый Август. «Главный человек на левом берегу», — ответили сыщики. «Латыш, и солдаты у него тоже латыши. На правый берег ему хода нет, но в Задвинье без Кристлиба мышь не чихнет». «Как же такой влиятельный человек отнесся к смерти брата?» — спросил Титус. «Если тот оплатил свою защиту, значит, контракт подписан, и Дохлый Август сейчас должен искать обидчиков, иначе никто ему больше не заплатит, ведь его гарантии ничего не стоят». Вновь слово взял Растегаев. Он рассказал про шведские окопы. Их выстроили еще в старину и с тех пор неоднократно разрушали и снова подправляли. Заречный бастион оберегал переправу через Двину. Теперь это просто развалины земляных капониров. Говорят, наш прославленный военный инженер Тотлебен, будучи ребенком, именно здесь постигал основы фортификации. В 100 саженях от развалин в начале Алтанайской улицы Кристлиб выстроил себе особняк. И выходит, что Язепа зарезали чуть ли не под его окнами. Сделано это явно было с умыслом, чтобы оскорбить короля Форштата. Мало ли других мест в Задвинье. Но человека, заплатившего Кристлибу за защиту, убили вблизи его дома. Это дерзкий жест. «Надо знать нашего героя», — добавил надзиратель. Кличка «Дохлый Август» появилась неспроста. 10 лет тому назад Кристлиб был начинающим головорезом, и однажды его подстерегла... Еще раз. И однажды его подстерегла вражеская банда. Парень получил 18 ножевых ранений и был мертвее мертвого. Так показалось противникам. Но они ошиблись. Бандит выжил, а потом последовательно убил 3 из нападавших. Тем, кто уцелел, пришлось покинуть город. Такой человек, пояснил Растегаев, не может оставить оскорбление безнаказанным. И сейчас его люди тоже ищут убийц Язепа Титуса. Для нас это хорошо. Солдаты Задвинского маза найдут кого спросить. А мы узнаем ответы через осведомителей. Новости, оставленные сыскным надзирателем, только добавили тумана. Ярышкин не убивал. Кристлиб тоже. Вовка Рейта? Но ему-то зачем? Мелкий мошенник Язеп оказался замешан в делах самых разных людей. Он привык воровать. Много лет старший Титус жил дурным ремеслом. И вдруг его зарезали, да еще под окнами здешнего атамана. Что же случилось? Закончив с новостями, рижане получили от своих нанимателей новое задание. Есть контора по найму под незамысловатым названием «Дюна». Она подыскивала Язепу место и как минимум 1 раз успешно. Но на той службе, куда Дюна его устроила, их клиент долго не усидел. Он был выгнан по обвинению в коммерческом шпионаже. Вдруг контора как-то с этим связана. Поиск мест может быть лишь прикрытием. Рижане взяли Дюну в работу, а приезжие начали ждать. Никаких идей у них не было. В чужом городе, в контрах с властями, ну что они могли сделать? Лыков повадился читать ведомости рижской городской полиции. Газета выходила сразу на трех языках – русском, немецком и латышском. Самым интересным в ней был дневник происшествий. Коллежский асессор Кнаут не врал. В Риге каждый день грабили и воровали. И вообще полиции было не скучно. У Сусанны Вириной из незапертой квартиры украдена ротонда на лисьем меху стоимостью 200 рублей. Обнаружены фальшивые империалы из свинца очень хорошей работы. Только по звону можно определить подделку, если бросить монету на мраморный столик. По улицам ходят мальчики-попрошайки, болгары и персы с обезьянками. В сквере между Мариинской и Суворовской улицами в кустах найден труп неизвестной женщины, одета в серую кофту и черное платье. Тело передано в секционную камеру, к обнаружению личности убитой приняты все меры. Но более всего встречалось сообщение о драках и грабежах с применением холодного оружия. На Большой Московской улице рижский мещанин Осип Евсеев нанес рану ножом в лицо Егору Манзуреву. На песках около Матвеевского кладбища неизвестные напали на крестьянина, порезали бок, ограбили 7 рублей денег и шапку. В Верманском парке двое ударили обывателя в спину финкой, сорвали часы и скрылись. Там же пост городовых. Иногда орудия преступлений разнообразились. На Малой Лубанской улице в пьяной драке мастеровому разбили голову багром. Пострадавший пользуется на дому. Все это способствовало пониманию рижских реалий, но не продвижению дознания. Алексей с Яном томились и считали дни до отъезда. Их оставалось все меньше. Наконец появился Растегаев и доложил, что ему удалось выяснить. Контора Дюна совершенно рядовая. В Риге таких полтора десятка. Владелец — немецкий купец Флегель. Ничем не примечателен. Налоги Дюна платит исправно, обороты у них копеечные. Ни в каких скандалах не замечены. Единственное, что странно, так это отсутствие рекламы в газетах. Другие конторы бомбят редакции своими заказами, а это помалкивает. Может, финансы не позволяют? Лыков с Титусом заплатили надзирателю пятишницу и задумались. На рекламу денег нет. А на дверь с дорогим замком есть. Ян по своей службе в Нижегородской сыскной полиции научился открывать любые запоры. Но там у него под рукой были отмычки. А здесь как? Пришлось вызывать отставного сыщика Никифорова. Узнав, что его клиентам понадобились воровские инструменты, Александр Лукич только крякнул. Подумал и сказал. Ну, поехали к специалисту. Только уж вы того... Да не пугайтесь, не пугайтесь. Не абы кому помогаете. Чиновнику особых поручений департамента полиции, успокоил его Лыков. В случае чего скажете, думал, что участвую в секретном дознании правительства. Ха, это с моей-то малашкой. Втроем они отправились на Тульскую улицу. Ну, чисто в Калуге или Нижнем Новгороде. Пахнет навозом. Заборы вот-вот упадут, куры бродят по мостовой, и это в версте от Домского собора. Позади старообрядческого кладбища помещался скромный особнячок в два окна. Бывшего сыщика здесь, видимо, хорошо помнили. Седой благообразный дядька встретил гостей с вежливым интересом. Вот, Матвей Васильевич, помоги, пожалуйста, этим господам. Слушаю вас. Титус оттер Лыкова плечом и сказал, нам бы крючки. А какие изволите? На три бороды со скобкой. Хозяин повернулся к Никифорову и одобрительно прокомментировал. Знающий человек, языком владеет. Потом вышел в соседнюю комнату. Его долго не было. Гости начали уже переглядываться. Наконец Матвей Васильевич вернулся. Вот, редко спрашивают такую вещь. И даже забыл, где лежит. Нам ее на 2 дня. Сколько это будет стоить? Дедушка покосился на Никифорова и ответил. Ну, за вас хлопотали правильные люди. Берите за так. Титус молча выложил на стол червонец, и они удалились. Остаток дня прошел в подготовке к уголовному преступлению. Если их поймают в чужом доме, карьере Лыкова конец. Надо было все продумать. На помощь взломщикам пришла сама природа. В ночь на 2 мая в Риге, по примеру Петербурга, выключают на лето уличное освещение. В сумерках лезть с отмычками проще, учитывая, что перед самым крыльцом дюны стоял фонарь с яркой горелкой Ауэра. У Лыкова с Титусом было время для реконструировки, и они все разузнали. Ночных постов в Риге мало, но кроме городовых есть еще сторожа, которые обязаны ходить по своему участку с вечера до утра. И здесь приезжим повезло. Сторожа в старом городе ленивые и любят поболтать. Лыков следил за номером 37, которому поручена была большая соборная улица. Почти всю смену тот проводил на Ратушной площади. Стоящий там городовой собирал вокруг себя 2-3 окрестных караульщиков и точил с ними лясы. В 1:00 ночи возле конторы появились 2 темных силуэта. Алексей встал перед дверью и распахнул полы шинели. Иоанн склонился над замком. Прошли томительные 45 секунд. Лифляндец едва слышно бронился под нос. Наконец лязгнул металл, и дверь отворилась. Незваные гости прошмыгнули внутрь. Титус распахнул створку летучей мыши и шагнул вперед. Но сыщик остановил его. Подожди, давай осмотримся. Ну, так зайдем и осмотримся. Что-то у меня подошвы прилипают. Кажется, пол сильно навощен. Как же быть, расстроился Титус. Натопчем. Разуйся, следы будут не такие резкие, а потом отыщем щетку и натрем заново. Приятели разулись и, ступая след в след, прошли в комнату. 3 стола, несгораемый шкаф и бюро. Большие напольные часы немного разнообразили обстановку. На окнах плотные шторы. Когда незваные гости приступили к обыску, выяснилось, что поживиться особо нечем. Служащие в конторе оказались людьми осторожными. Все самое важное они спрятали в шкафу. А замок в нем такой, что только дрелью вскрывать. На столах и в бюро обнаружились лишь второстепенные бумаги. Поживиться удалось немногим. Лыков нашел платежную ведомость на 8 фамилий. Последним в списке был Язов Титус. Иоанн отыскал пачку странных донесений, подписанных псевдонимами. Среди них оказался и рапорт брата. Он узнал его по почерку. Внизу было написано «Инженер». Самая необычная находка ожидала друзей в тумбе одного из столов. Когда Лыков выдвинул ящик, то сначала не понял. В темноте зеленым огнем горели 2 точки. Присмотревшись, Алексей разглядел пистолет. Мушка и целик светились. Это было специальное оружие для ведения ночной стрельбы. Надворный советник слышал о таком, но никогда не держал в руках. Яша, глянь-ка. Титус подошел и ахнул. Что это? Манлихер последней модели. А почему мушка светится? Фосфором покрыли. Лифляндец помолчал, потом спросил жалобным голосом. Яша, во что мы с тобою вляпались? Но сыщик ему не ответил. Он внимательно разглядывал какие-то железки, лежавшие рядом с пистолетом. Титус тоже взял одну, повертел в руках. латунное разъемное колечко небольшого размера. На нем выбиты буквы ВГС Барановичи. Рядом двузначный номер. Что это такое? Так, срочно уходим, мрачно сказал Алексей. Думать будем в гостинице, ищи щетку. Принадлежности полотера обнаружились в углу. Сыщик надел щетку на ногу и тщательно вытер следы. На пороге взломщики обулись и выскользнули наружу. Щелкнул замок, две тени быстро удалились за угол. В номере приятели сначала молчали. Лыков сразу по памяти записал все, что им удалось найти в бумагах. Потом подозвал лесопромышленника. Смотри, твоему брату полагалось за январь 200 рублей. Он не успел их получить. Почему? Помнишь, Лиза сказала, что с февраля он стал чаще сидеть дома? Ушел из Дюны, а деньги не забрал. Да, это странно. Может, не ушел, а сбежал? Раздобыл где-то толстые пачки банкнот, и служба в конторе стала не нужна? Похоже, что так и было, согласился Алексей. Язоп разбогател. Причем неизвестным нам способом. Купил трактир, сменил место жительства. И не хотел, чтобы его нашли. 200 рублей — большие деньги, и время забрать их у него было. Но он лег на дно. Сначала спрятался от Дюны, потом от Ярышкина, подхватил Титус. Но что же это за контора для лиц, ищущих занятий, которая сама платит лицам, а не они ей? Указанные 8 человек не клиенты, а секретные сотрудники. Именно это и Дюны. Это шпионы. Что ж, похоже на то, согласился Титус. Брат был одним из них. Наша догадка подтвердилась. Но пистолет, Леш, пистолет. Зачем им такое оружие? Ведь объяснение может быть только лишь одно. Да, тут не коммерческий шпионаж, а военный. Друзья помолчали, потом Лыков сказал. Все, Яш, надо ехать в Петербург и рассказать все Таубе. А что ты ему предъявишь? Манлихер с фосфорной мушкой? Не только. Ты посмотри на список заводов. Я составил его по донесениям агентов Дюны. Титус внимательно вчитался в перечень. Да тут лучшие предприятия Риги. Оба вагоностроительных гиганта, Руссобалт и Феникс. Химический завод акционерного общества Трампедах и компании на Фукенговской. Чугунолитейный завод Рихарда Поли на первой выгодной дабе и резиновый завод Проводник на второй. Другой резиновый завод Руссии на Шлоксой улице. Акционерное общество Рижский сталелитейный завод. Машиностроительные заводы, предприятие Мантеля на Динамюнской, а также Пирниц и компания и Поли и Вейтман. Судостроительная верфь Ланге и сын на Метавском шоссе. Механический завод Клейна на Рунтенговской. Фельдзер и компания на Александровской улице. Электрический завод «Унион» на Петербургском шоссе. Патронно-пистонный завод фирмы «Селия и Белла» в Задвинье. Товарищество производства фарфоровой и фаянсовой посуды М.С. Кузнецова на Большой Московской. Ничего не заметил? Да все серьезные изготовители, сказал я. Да уж. А сколько в Риге пивоваренных заводов? Да то ли 16, то ли 17. И ни один сюда не вошел. А какие еще есть? Из числа отсутствующих в перечне. Титус фыркнул. Да сотни две наберется. Ну, наиболее крупные приведи. Ну, хорошо, пожалуйста. Яичная фабрика Беккера, фабрика колесной мази Геллинка, завод по изготовлению ящиков Луковского, Балтийская холщовая мануфактура, пробочный завод Криксман, табачная фабрика, обувная на Александровской высоте, чуть не самая большая в России. И что? Для чего я память напрягаю? Да сдается мне, Яша, что заводы из списка Дюны – это те, которые выполняют военные заказы. Титус насторожился и еще раз прочитал бумагу. А фарфоровый завод Кузнецов тут при чем? Значит, мои горшки для генералов поставляют? Как тебе сказать, меня он тоже сначала смутил, ответил Лыков. А потом я понял. Там делают изоляционную технику для военных электрических станций. Ну что, дошло? Значит, военный шпионаж? Да. И подтверждают это латунные кольца, что лежали рядом с Манвикером. Помнишь, ты про них спрашивал? Помню, помню. А ты обещал рассказать в гостинице. Так вот. Буквы ВГС означают военно-голубинную станцию. В данном случае станцию в Барановичах. Это значит... Черт, да не может этого быть. Именно что черт. Голуби пролетают до 400 верст без отдыха и тратят на это 10-11 часов. Но иногда от усталости сбиваются с маршрута и залетают на частные голубятни. Военное министерство платит деньги тем обывателям, которые этих голубей возвращают на место. Но есть такая уловка. Птица один раз ошиблась и прилетела не туда. Ее кормят, обихаживают и снимают с кольца донесения. Копируют его, прикрепляют назад и отпускают. Птица запоминает дом, где ее приохотили, и начинает заглядывать туда регулярно. И также регулярно воруются те сведения, которые она несет. А подожди, как тогда кольца оказались в конторе? Им же выгодно сохранить свою уловку в тайне. Ну, голубь мог заболеть, умереть. Важно, что кто-то в Дюне читает служебную переписку. Особых тайн такой почте не доверяют, депеши шифруют. Но военные коды примитивны, так что это, Ян, шпионаж. Кстати, военное министерство держит голубятню в Дании. Через нее идет сообщение с военным агентом, да и дипломаты, говорят, иногда пользуются голубями. А кто собирает секретные сведения? Немцы, авторитетно ответил сыщик. А вот и фиг, возразил лесопромышленник. Все заводы из списка Дюны принадлежат как раз немцам. Ну, кроме товарищества Кузнецова, конечно. И что, колбасники сами за собой подглядывают? Алексей не нашелся, что возразить. Да черт их поймет, этих шпионов. Надо извещать Виктора, он разберется. Но ведь этими преступлениями занимается корпус жандармов, возразил Титус. Надо туда сообщить. Да. И ты сознаешься им, что лазил в дюну с отмычками, которые взял у воров попользоваться. А иначе откуда твои сведения, а? Барону Витьке можно все рассказать открыто. Есть еще одно обстоятельство, очень для тебя важное. Какое, набычился Ян. Если окажется, что тут государственная измена и твой брат был причастен, ему уже все равно, а наше дознание выйдет на другой уровень, официальный, а не как сейчас. И мы с тобой дни до конца моего отпуска считаем, сейчас, и платим рижским сыщикам из своего кармана, втайне от их начальства. А тогда можно будет начать поиск убийц, используя все возможности государства. Значит, возвращаемся в Питер? Да, и причем срочно. Я телеграфирую Виктору, чтобы был на месте. Тут не шутки. Рига – самый промышленный город Российской империи. Все новые вооружения изготавливаются здесь, и секретные тоже. А какие-то люди создали на заводах агентурную сеть. Нужно разбираться. Тогда следует предупредить о нашем отъезде Никифорова с Растегаевым. Не стоит. Поверь, не стоит. Полагаю, мы очень скоро сюда вернемся.